Алло, здравствуйте, могу по номеру телефона связаться? Конечно. А вы что, не слышите, что это я? Судебное взыскание Восточного экспресс-банка. Да, я говорю, вы что, не слышите, что это я, что ли? Ну вот теперь услышал, да. О, То, что вы вот видите, подтвердили это. а то мне постоянно все говорят, что, блин, каждый раз вот это меня подтверждать нужно. Я говорю, вы что, мне уже по голосу, что ли, не слышите? По голосу? Нет, я не узнаю по голосу вас. Да мы что, с вами не общались, что ли? Я хохол друг друга не знает, ё-моё. Я забыл просто. А? В чем причина оплаты по договору у вас? Что так быстро сказал? Я не понимаю мову москальскую. Скажи помедленнее. Почему неоплаты по договору у вас? Почему кредит ваш не оплачиваете? Почему кредит сам не оплачивается, ёпарасоте? Можно было сделать так, чтобы он сам оплачивался? Самооплату подключите мне, пожалуйста. А то я, блин, уже достал. Вот каждый раз вот отходить надо, платить кредит. Самооплату подключите, пожалуйста. У вас дистанционно нести оплату по договору. Если вы не знаете про способы дистанционной вы мне оплаты, там, давайте вот это, дистанционное, я сейчас знаю, сейчас. Сейчас вот это все на дистанционное. Прямо на мобильный банк или через сайт банка по номеру договора, по номеру. Сейчас вот это все. Если вы не хотите, тем более не надо, дистанционно оплачивать надо. Как так быстро бакланишь? Я не понимаю, что ты мне говоришь. Я тебе говорю, давай подключи мне это, чтобы автопополнение там все шло нормально, чтобы я не парился вообще. Самооплата, автосамооплата. Есть такая услуга, не? Я к ней бачу, что ты так быстро метелишь? Автоплатеж? Автоплатеж это автоплатеж. Мне як надо автосамооплата. Есть такая услуга? Автосамооплата, не знаю такого, не слышу никогда. Як нет такой услуги. Вы откуда звонить, молодой человек? Восточный экспресс-банк. Восточный экспресс, это шарага же, шарага. А вот в Сбербанке есть автосамоплатеж, это шарага, шарага. Как автосамоплатеж подключится у вас, перезвоните мне. Перезвоните мне, як? Окей, ок. Очень быстро говоришь, ок. Так вот, до завтра до конца дня исключительно вам нужно внести оплату по договору с суммы вашего пропущенного платежа вместе с очередным взносом. Крайний срок для оплаты у вас. Как завтра, ты так быстро гутаришь, слышь? Я тебе не разумею вообще, что ты говоришь. Да, что ты разумеешь вообще? Не разумею твою мову. Скажи помедленнее. Давайте тогда буду помедленнее. Ага. Завтра до конца дня включительно. Вы тогда только не перезывайте мне, ладно? Я, окей. Спасибо. Ага. До завтра до конца дня включительно вам нужно внести оплату по договору в сумму... которая составляет в размере 57 700 рублей. От вас сегодня или завтра будет сумма данная? Я к тебе говорю, у вас автосамооплата есть такая услуга? Не, что ты нет, мне, что ты мне нет. Говоришь, что до завтра, а до сегодня можно заплатить? Можно ли сегодня? Почему до завтра? А что до завтра? А что тогда до завтра? Сегодня есть, внесите сегодня. Любите оттягивать, что ли, да? Оттягивать удовольствие любите, я правильно понимаю? Так любой может, любой любит. А ты где сидишь? 700 рублей от вас сегодня лежат. А ты где сидишь? В городе Саратов. В городе Саратов. О, а я на Колыме, недалеко от тебя. Это так проехать сколько? 1000 километров всего-то. Подумаешь. Как там у вас Саратов называется? Ну, для учета... А ты знаешь, что Саратов старый, это Украина? Ты знаешь, что Саратов это Украина? Нет, не знал. Незалезная, да. Вот теперь знаю, это Украина. А, я, все, як до Волги, все наше будет. Будешь на нас работать. И авто вот когда самопродление, потом подключишь мне, когда все будет. Понятно. Окей. Ну, значит, Украина и Саратов вы ошибаетесь. Очень сильно. Так до Волги все. Саратов на Волге же есть. Энгельс там рядом у вас, да? Энгельс, что хохол, Энгельс же. Хохол. И Энгельс, нет, и Маркс. Никакого отношения к Украине не имеет. Как это? И Саратов не Энгельс. Вообще абсолютно. Энгельс. Знаешь, Энгельс писал тексты там вместе с Марксом. Энгельс. Это же хохлы писали. Что, не знаешь, что ли? Что, знал, все, да. Все наше будет. До Волги все наше, земля. Ну, я теперь знаю, будешь разуметь. Кто тебе скажет, всем рассказывайте. Ну то что там, автосамопродление, автосамооплата, когда там подключится у меня? Позвони мне, ладно? Никогда. Никогда? Что за банк у вас? Скорее такой? Коллекторы к вам приедут. Скорее так говорят. Коллекторы? Это которые к вам приедут, воду собирают, что ли, которые? Коллекторы. Что за коллектор такие? Воду, которую? Или канализации, который коллектор? Нет, нет. Что не? Коллекторы кто такие? Взыскивают. Взыскивают задолженность. Организация такая сторонняя, вот когда мы вас дадим тогда, и с вашими родственниками, с вашими знакомыми, тогда будем связываться. Возможно, даже путем личных встреч тогда. Так они же уже приезжали-то, уже уехали приезжали, все. Уехали все. Так уехали, сказали, больше понятно. Мы не приедем. Другой банк тогда направил, не мы, говорит, банк. Своих не трогаем. А вот мы, говорит, Саратов поехали. Банка находится. Мы, говорит, Саратов поехали. Понятно. Говорит, к вам приеду скоро. Через какую организацию выбор оплаты по договору с сегодня завтра 57 тысяч? Да что ж ты так як быстро гутаришь, я не разумев, что ты говоришь. Ты скажи помедленнее, а. Через какую платежную систему будете оплачивать сегодня или завтра 57 тысяч 700 рублей? Задняя оплата его. Через Бульба-Пэй. Бульба-Пэй. Есть так, как самооплата. Бульба-Пэй, как самооплата международная, самая крутая. Сам Маск этот PayPal украл на Ване. Я тебе говорю, это у нас так в истории, в учебниках нового времени сейчас так новейшего пишут. Так что я тебе говорю, это нормальная тема. Бубль-пэй принимаете? Вот только буквально начал, только про Илона Маска читать недавно. Ну вот про то, что вы говорите, никогда не слышал. Видимо, не дошел пока до этого. Так ну, до Саратова-то хер там что дойдет. Про яхту читать его. Вот, як Саратов в Украине читать. Будет, а вот як Саратов. Вот до этого момента не успел дойти. Вот як Саратов в Украине будет, так Бульба-Пэй у вас там тоже появится. Я вам через Бульба-Пэй да, переведу. Не дошла до нас, да, организация, да, не дошла пока. Или не вы знаю, или вы мне там подключите, пожалуйста, автосамооплату, чтобы была, что да все нормально, все было. Ничего не собирается подключать, нет. Не клиентовые ориентированные компании. У нас все везде автосамооплаты подключили вот уже давно. Вот, ну вот так получается, да. Возможно, как раз таки это лишь ваше мнение, что мы клиенты ориентированы. На самом деле это не так. Жалко. У нас маркетинговая составляющая в банке очень на высоком уровне находится. Что за такое маркетинг вообще? Клиенты подход найти. Маркетинг это что такое? Маркетинг, правильно. А, маркетинг. Это вот типа вот это, когда хочешь пельмени продать, не продается, надо сметанкой, да, их смазать, тогда продадутся. И что ты, продай мне там что-нибудь. А, ну, да, практически. Продай, вот продай, что у вас там есть, продай мне. Оплату продай, вот эту автосамооплату. Да нет, вам уже продали. Вам уже предложили кредит, вы уже его как раз-таки... Так я что, дурак? Продали. Як хохол не возьмет деньги, ей сдают. Нет, я умный. Нет. Я умный. Я к хохол, говорю, деньги не возьмет, если дают. Деньги давали, я взял, что. А может, до уголовной ответственности дело тогда довести? Я понимаю, что вы все безнаказанно чувствуете, видимо, верно? Як ты так быстро гутаришь? Ну скажи медленнее, пожалуйста. Чувствуете вас, да? Вы безнаказанность вашу чувствуете? Безнаказанность? Да. Не, конечно, у нас мы живем по закону. Мы дело не доведем до уголовной ответственности? Не, мы по закону живем. Мы до по суда закону. Тогда, до полиции доведем, до суда. До прокуратуры доведем дело. А я к суд для меня не интересен. Вот на круг, когда соберетесь, тогда меня зовите. Вот на круг с пацанами я приду нормально, мы там с вами поговорим. С мужиками, с казаками. Понятно. Ага. Ну, ожидайте коллекторское агентство тогда. Это вот и сборщики воды, которые? Вместе с казаками тогда. Сборщики воды, которые коллекторы? Нет. Они вас будут просить средства вернуть. Вы им скажите, чтобы с насосами тогда. Приехали. Они у нас тут... периоды, причем личных встреч тогда будут требовать с вас оплаты. Это вот замечательно. У меня мне воду здесь тогда. Надо везде очень собрать. Хорошо. Воды очень много. Скажите, чтобы насосы подлиннее взяли. Понятно, хорошо. Ок. Какие? Ок, длинный насос. Ок, водозабирающий. А забор воды откуда вам нужен, чтобы был? Сверху или снизу тогда? Как удобно? Я к ней разумею, что ты мне сейчас какие сказал. Какие насосы нужны? Насосы разбирать? Корабельные. Какие насосы нужны? Корабельные. Да? Корабельные. Таких нет у нас. Что за коллекторы у вас такие? Я к вам говорю, приезжай в Украину, все есть. Вот до Саратова упут Украины, и у вас будут насосы. Я не приеду к вам на Украину. И у вас насосы там будут. Что все будет нормально у вас? Нет, не приеду я на Волгу, Украину. Мы Волгу выкачаем насосами. Волгу выкачаем, выкопаем новую Волгу, выкопаем. Я к тебе говорю. Не надо, у вас там Днепр есть, не надо мне. Днепр, то наш Днепр, ты про Днепр не надо, вот это, а ты Волгу выкопаем новую, и тоже Волга-2 назовем. Я тебе говорю, коллекторов не забудь, чтобы насосами понятно. Перекачали. Перекачали, с Волги-1 Волгу-2 конечно. Перекачали. Нашу Волгу никто не перекачает, нет. Так что коллекторы же приедут, сборщики воды, которые коллекторы. Еще много миллионов лет жить нашей Волги. Так вот, давайте тогда так, 50 200 рублей у вас будет оплата по договору сегодня-завтра тогда? Так что там, сама автосамооплата будет? 200 рублей. Автосамооплата, когда услуга такая будет подключена? Нет, не будет. Что ж такое нет. Банк? Печально. Никто не будет подключать. В особенности я. А и ты еще не можешь, что ли, подключить? Нормальным пацанам ничего не могу, да. Не хочу. Ты смотри на него, а что тебе надо? Хочешь, нет, я тебе сало пришлю? Сало кабанчика сейчас забьем. Сало не надо, не хочу я сало. А что ты хочешь? Ты, наверное, какой-нибудь худенький такой. У тебя по голосу такой дрищавенький прям голос такой. Тебе сальца обсъесть. Мы в России тоже неплохо делаем, кстати. Хочешь, я тебе пельмени пришлю. Пельмени, хочешь пельмени? Пельмени свои тоже умеем. Из коллекторов пельмени будешь, а? Из коллекторов будешь пельмени? Нет, не буду. Ну что там с Бульбапэй? Разберемся, когда вы там Бульбапэй себе подключите, тогда переведу. Никогда. Никогда. Что ж ты будешь делать? Давайте я вам сумму тогда по корректности назову. Еще корректней. Вместе с чехным взносом. Сумму тогда давайте так. От вас поступит оплата по договору сумма в размере 39 400 рублей сегодня лежат. У вас будет сумма дома? Так откуда же у меня рубли? У меня гривны есть. Я тебя гривнами могу только перевести. 50-200 неправильно назвал. Не надо в гривнах. В рублях платить. В гривнах это сколько? В рублях уже платить. Так где я тут в Украине рубли возьму? Где я тут? Не надо знать. А где я тут в Украине рубли возьму? 1400 рублей. Это будет оплатить торговлю? Это же никто. В Украине? Никто же не берет. Как это очевидно-то? Я не разумею. Что это ты очевидно сказал? И, конечно, где рубли взять-то? Где? Знаете адрес такой? Нет, вообще первый раз слышу. Не знаете? Нет. Ну мы тогда приедем по этому адресу, проверим. А это сборщики воды, сборщики воды приедут, да? Ну пусть будет ваше мнение таково. А может и судебные приставы тогда приедут. А что за судебные приставы? А Дед Мороз со Снегурочкой приедут? Дед Мороз со Снегурочкой приедут? Нет, не приедет. Да. С детьми мы сразу же бы приехали, с детьми там сразу бы отпраздновали бы все. А вы стихи знаете? Волк будет, а Волк будет? Волк. А вот Заяц, вот этот и Волк. Нет, не будет. А Баба-Яга? А Кощей? Нет. Не будет тоже ни Кощей, ни Баба-Яги. Судебные приставы будут. Ну еще кого-нибудь возьмите с собой, а то как-то неинтересно. Сборщики воды да приставы. Я не буду. Нет, исключительно только вот тех, кого нужно. Либо вот как раз таки органы исполнительного производства будем направлять, либо уже стороннюю организацию. Вот, поэтому волки, баба-яга, зайцы, нет. Их не будет точно. Что-то неинтересно, у вас какая-то компания невеселая, намечается встреча. А куда деньги банка потратили? А сальцо-то можно? А на гривны поменял, а теперь не могу назад поменять. Вот что делать. У нас все, курс, да, немного другой. Да нет, у нас рубль немного подстрел. Как ты так быстро хутаришь? Не могу разуметь, что ты говоришь. Ну, говорю то, что рубль немного у нас ослаб. Поэтому может как-то с моментом поменять и так далее. Твой рубль вообще ничто. Говно. Говно. Рубль, Трамп, он говорит, говно. Все говорят, говно. Даже ваш Путин говорит, говно. Говорит, рубль. Вот я, говорит, умный, в гривну перевел. Так как тебе заплатить-то? Ну а зачем тогда вы в рублях кредит брали, раз вам так нравится наша валюта национальная? Так як хохол, если бабки дают, не возьмет. Я что, дурак, что ли? Дали деньги, говорит, ну, а я сразу пошел, в гривну все перевел. Сейчас вот не знаю, как вам заплатить-то вот. Видите, рублей-то нет. Знаете, нигде. Ну, тогда я у ваших родственников спрашивал. По Бульбапэй могу перевести. Может, она знает. Мамке моей позвонить. Да я вам могу сейчас телефон. Да я вам прям могу сейчас прям даже трубку дать. Что вы будете названивать? Безусловно, да. Что вы будете? Она вон пришла сейчас, коровник подоила. У нее как раз рука трясется. Ей надо стабилизировать руку. Хорошо. Вот как раз таки в таком случае. Может она пусть молоко тогда продаст в таком случае. Либо корову пусть продаст. На мясо ее сдаст тогда. Вот тогда можно вот, вот так мы ж продадим в гривнах-то. В гривнах-то продадим, понимаешь? Мы вам вы как зарабатываете на Украине? В гривнах. Как зарабатываете на Украине? Я не про валюту говорю. Вот как лично вы зарабатываете? Раком как? А как? Вы не как? Просто так дома сидите, правильно? По телефону разговариваете. Нет. Вы зарабатываете. Вот так же. Да вот так вот же, как ты в Саратове сидишь, вот по телефону разговариваешь. Да, как вы говорите. Вы чем занимаетесь? Вот так с телефоном с тобой разговариваю, потом в интернет выкладываю, все ха-ха, хихи, мне YouTube платит. Весело, правда? А, понятно. Кстати, да, как там? На просмотрах много зарабатывает? Конечно, конечно. Но только я в гривнах все, в гривнах все. В гривнах все? Ну, я... ну тоже неплохо, кстати говоря. Ну, як-то бульбопэй есть у тебя? Нет, такого не то, что никогда такого, правда? Бульбопэй нет. Ой, отсталый у вас. А Саратов какой-то отсталый. Саратов? Нет, отлично развивающийся город. Знаем, знаем мы вас. Центр России. Знаем мы вас, Саратов, с Энгельсом там. И с Марксом. Кстати, хохлы. И шо Энгельс, шо Маркс. Маркс. Вот так вот. Понятно. Ну так что? Не знаю, кто вам такое мнение сказал. Может, вы хотите как-то навязать на него на вопрос. Да ты же тоже хохол. У фамилия какая у тебя? Фамилия какая? Зачем фамилия навязать? Ну, интересно мне, какая у тебя фамилия? Ну, она не украинская точно. Ну, ты скажи, я тебе скажу, какая у тебя, украинская или не украинская. Ты мне скажи. Нет, украинская фамилия. Ну, ты скажи. Нет. Ну не скажи, ну скажи. Не такая. Ну какая? Ну скажи. Вообще. Ну скажи. Вообще. Ну ладно. Ну не украинская точно. Ну скажи. Так вот, давайте тогда... Ну какая фамилия, скажи. Можно поступить следующим образом. Раз вы не хотите оплатить сумму, которую я озвучил вам ранее, которая... Ты же наш, я слышу тебя, ты же наш. У тебя же какой-нибудь Пронька там, да, фамилия, нет? Или там нет, Кучма. Нет, а какой? Я какая фамилия? Не угадали немного. Кучма это президент ваш был. Что хохол другого хохла не узнает, что ли? Узнал, я тебя узнал. Давайте тогда сделаем таким образом тогда. Смотрите, вот такой вариант вам могу предложить. Как думаете, понравится вам, нет? Ну. Можно сделать следующим образом. Убрать вам штрафные санкции. О, вот нормально. Нормально. Это уже другой разговор. Ага. Нравится? Да. Я хохол не будет нравиться, халява. Дальше. Только вам нужно будет внести оплату по договору тогда. Окей. В любом случае. Окей. По бульбопэй. 8 тысяч оплатить нужно будет вам. По бульбопэй. Даже вот, 38 200. 38 200 надо будет внести. По бульбопэй. Ссылку кинь. Ссылку кинь мне по бульбопэй. Правда. Не знаю, не слышал такого никогда. 38 200 рублей от вас не выиграли, завтра будет оплата. Штраф тогда отменяю вам. Дальше доплачивайте проценты. О, звони завтра, завтра, завтра, завтра звони, и я договоримся, я думаю, уже. Под ваш график я подстраиваться не собираюсь. У меня жизнь такая плотная очень, поэтому нет, пожалуй. Могу вам завтра не перезвонить. А что делать будешь? Сейчас поговорил со мной. Давайте будешь? Тогда прямо сейчас договариваться с вами. А что будешь делать? Сейчас поедешь. Что, по телочкам сейчас поедешь? Тем более, давайте тогда мы с вами как сделать. Зачем вам перезванивать, если вам проще будет тогда монтировать, если все мы за один диалог успеем, правильно? Зачем вам там склейки делать какие-то отделенные для видео у вас? Для чего у вас там для сообщения аудио? А, не, я не обрезаю. Я не обрезаю. Их не дали, да? Кого? Да? Кого? Вы мне почему на вопрос не отвечаете? Мне не нравится, что на вопрос не отвечаете. Я не понял вас. 200 рублей, это же будет оплата по договору сегодня, завтра, либо послезавтра? Конечно, конечно. Через Бульбопэй будет. Когда? Завтра. Бульбопэй. Ссылку киньте мне на свой аккаунт, я вам переведу. Не знаю, что за организация такая. Ну, я к вам. Ну, гривны мне давайте. А давайте, значит, отправлю. Откройте. Реквизиты отправлю для оплаты по договору тогда. Давайте реквизиты туда отправите, хорошо. Только в гривнах. В гривнах. Номер счета. В гривнах только открываю. В гривнах не надо. В российских рублях только оплату принимаю. А я ты не знаешь, что... Инвестировать там, не знать, курс какой там у вас. А ты что, не знаешь? Ты что? Конвертируйте тогда. Ты что, не знаешь? На себя берете. Ты что, не знаешь, если с гривного счета переводить на российский счет, то он автоматически конвертируется. Не знал, что ли? Сотрудник банка еще говорит. Ну давай. Информация. Давай, давай, реквизиты. Я выслал все вам, уже отправил. Реквизиты, номер договора, номер счета, именной дискерсант. А как там с автосамооплатой? Заявку подашь, ты знаешь. Ты знаешь. Автосамооплату сделаешь. Не знаю такого. Что это такое? Что, автосамооплата? Автосамооплата. Запатентуйте за собой. Ага. Придумайте тогда автосамооплату. То есть вот такой момент. Не автоплатишь, а автосамооплату. Запатентуйте, придумайте авторское право, вот на этом заработайте тогда, и потом в итоге нам заплатите кредит тогда. Вот, я хохол, хохол настоящий. Закрыть договоры тогда. Ты ж хохол наш, да? Наш хохол. Я вот вам... Сразу я почувствовал, что наш. Слышь, а ты хочешь увидеть, что там люди про тебя говорить будут? Хочешь, скажу, куда приходить, на какой канал? Куда? Олег Бор. Знаешь такой канал? Не знаю. Вот, в Ютубе наберешь через пару дней. Вот увидишь, как там люди про тебя что говорить будут. Понятно. Тайник. Ничего хорошего. Ну, почему? Давайте тогда так сделаем. Ну, разное. Я почему-то так думаю. Я просто... Ага. Давайте тогда сделаем вот так в итоге. Раз вы не соглашались... На отмену штрафов реструктуризацию тогда оформить не желаете случайно? Желаю. Договор переоформить. Конечно. Реструктуризацию бесплатно делать. Так, вообще да. Офигенно. Штрафы все убираются, проценты просрочки убираются. Что ж ты раньше-то молчал? Что ты раньше молчал? Коллекторами вот какими-то пугал. Коллекторами какими-то пугал. Сборщиками воды. Что ты мне? Ну вот сразу сказал реструктуризацию. Это же волшебное слово. Это же волшебное слово, реструктуризация. Реструктуризация, волшебное слово? Я. Отлично. Давайте я тогда еще несколько раз его повторю, так говорить, данное слово. Еще раз только это делается, и все хорошо. Реструктуризация – это инструмент по введению взглядов платежей. Что, нравится слово? Я, конечно, конечно. Ну что, давай, оформим, давай. То есть бесплатно вам можно переоформить, все штрафы убрать, процент за просрочку убрать, процентную ставку скорректировать вам так, чтобы вам было удобно оплачивать там реструктуризацию. Вот могёшь, да, когда можешь, могёшь. Могу, да, могу еще, кстати, прям даже телефон дать, 100-233-1. Еще могу вам сказать, что вам дистанционно реструктуризацию оформить, никуда отправляться не нужно, то есть с Украины, можете не приезжать в Россию, где вы там сейчас находитесь. Вот, ага. Вот вам все дистанционно, все бесплатно переоформить. Так я же в Израиле вообще. 100-233-1. Я хорошо позвонил. А вы в России находитесь? В Израиле. В Украине, да? В Израиле я вообще сейчас сижу. Уже в Израиле? Да. Ты что, тоже наш? А ваш это кто? Ну, кто? Израильтянин кто? Ну да, наш. Ну, понимаешь. Не понимаю. Вообще не понимаю. Вот есть такие моменты, когда я не понимаю, я прошу... Ну, хохлоеврей. Никогда не понимаю. Ну, хохлоеврей. Понятно. После нашего с вами разговора много новых слов узнал, кстати, в голове. Ну, что там с реструктуризацией, реструктуризацией? Нормально все? Ну, сделать. Давайте заявку оставлю тогда, чтобы оставляй. Завтра перезвонили. Хорошо? Давай, оставляй. Перезвонить вам завтра? Конечно, перезвони. Давай. Хорошо, позвонить получается. Фамилию только скажи мне. Фамилию скажи. Да? Зачем? Ну скажи, ну ты знаешь. Зачем? Ну скажи. Телефон, до связи есть у вас дополнительный какой-нибудь? Что так быстро сказал, не понял тебя. Телефон, до связи есть у вас дополнительный какой-нибудь? Не, один только у меня номер. Понятно. Как вас искать там? Как искать? Где? В Израиле? На Ютубе, да. Олег Бор. Олег Бор. Много зарабатываете? Много. Хватает. Хорошо. Очень хорошо. Очень. Главное, что вам все это нравилось. Конечно, людям помогаю. Людям помогаю. Знаешь, сколько людям помог? Хорошо. О, ты сколько людей затравила, я сколько помог. Вот когда умрем, мы с тобой понятно. Встретимся и поговорим. С философством, да? Да. Понятно. У вас кто, много времени уже. Кто хороший? Кто что хорошего на этом мире сделал? Вот и обсудим. Согласен. Ну, у нас еще много времени, чтобы вот в этом мире как раз таки пожить, я думаю, правильно? Ну вот. ты же зайди комментарий оставь. Я его закреплю, честное слово. Ты зайди комментарий оставь. скажи, что это я. Я тебя закреплю. Ну просто. Ну просто. Ну зайди. Никто лайков не будет. Да как не будет? Ты что, люди нормальные. Это еще веселый разговор получился. Нормально все к тебе отнесутся, вот увидишь. Они так не любят вообще, конечно, вас. Но они так не любят. Ну, ты вот, я вижу, я вот слышу, ты наш пацан, нормальный. Они там тебя залайкают. Оставляй. Хорошее настроение, тогда давай. Пока.